Глава 5. Встать сумел только за этими самыми дверями, но дальше шагал, держась за грудь. Урод! С ненавистью покосился на стену, туда, где у ворот в павильон остался Кирт. Не пожалел силы в технику влить. Будь я послабее и поломал бы мне что-нибудь. Впрочем, через мгновение я вздохнул, смиряясь. Сам тоже хорош. Нужно уже забыть про техники передвижения и пользоваться только тем, что умею. Использовать покров. А так я дважды пострадал. Сначала от своих указов, потом от техники, а затем темнота беспамятства сделала меня беспомощным. Покров, я бы остался невредим. Как бы я ни спешил узнать, что происходит снаружи, а в окно я выглянул сбоку и одним глазом. Не хватало опять нарваться на какую-нибудь беду. Сначала я прижался к стене справа от окна. Пусто. Никого на малых дорожках сада. Просунулся чуть дальше, пытаясь увидеть, кто идет от ворот по главной. Только через мгновение понял, что нужно глядеть в другую сторону. В сторону самого обиталища Саул. Посередине между зданием и воротами стояла большая беседка, в которую легко бы вместилось человек 10. Сейчас в ней сидело 5, не считая стражников, что выстроились вдоль дорожки, и слуг, что как раз сейчас заносили в беседку подносы. Главными были именно те, кто сидел. Во главе стола, там, где положено сидеть хозяину, оказался тот мужчина, Аймар, которого я видел возле врат. Слева от него, видимо, со спины расположились Сирк и Домар. Напротив них, справа от Аймара, лицами ко мне, сидели двое, которых я тоже видел возле врат, Лир Горой и его подчиненный Крам. Сердце замерло, а затем зачастило. В чем причина их появления здесь? И важно ли это? Сейчас, кажется, важно другое. Что если это шанс, который мне дает небо? Ну да, я скривился вслед своим мыслям. Вот сейчас выскочу из окна, брошусь туда и кинусь в ноги Лиру Горою. И что я ему сообщу? На миг ярко представил себе эту картину, свои слова, и тут же ощутил приближение боли. Одно дело лгать, а другое — выдавать тайну, которую прямо запрещено разглашать. Похоже, если я сумею что-то сказать в действительности, то это будут бессвязные крики боли. Может, и вовсе упаду без памяти, как Тагрим на воротах Криды. Конечно, у Лиры появится много вопросов о том, что я здесь делаю и что со мной происходит. Но все ответы будут в руках Саул. И приду ли я в себя? Может, эта выходка станет той каплей, что заставит Домара или Сирка отказаться от всех планов на меня. И заступничество старика Фимрама мне ничем не поможет. Да и станет ли он идти против них в этом деле? Ведь я выдам тайну семьи Саул. И даже если я сумею провернуть это с закрытыми глазами, сумев убедить себя, что я не сообщаю никакой тайны, а Домар будет все это время молчать, если Горой встанет на мою сторону, возможно, клан Саул, а Домар, Сирк и Симар так уж точно понесут наказание, Виру или что-то другое, что дальше? Свобода? Или меня вместе с родными заберет клан Горой? Ведь я талант. Но после того, как я при всех ему врал, а он обещал убить меня за вранье и требовал правду, насколько большим он посчитает это прилюдное оскорбление? Смогу ли я объяснить, как мне удалось обмануть амулет правды, и зачем я это сделал? Слишком много «если». Сам я бы, возможно, и рискнул, но на кону не только моя жизнь, но и жизнь всей моей семьи. Сердце уже не чистило, я успокоился. Нет, это не шанс, что дало мне небо. Я уже нашел свое место в этом поместье. Я ощущаю вуаль почти на грани постижения. А сегодня ночью можно и вовсе не спать, пользуясь тем, что я могу восстанавливать энергию в средоточии. Мне нужно лишь научиться использовать 6 узлов непрерывно, довести звездный клинок до конца и сжимать в руках рукоять верного при этом. 3 шага. Какой-то поменьше, какой-то побольше. Но все вполне осуществимо. Рисковать я не буду. Вместо этого я вглядывался в лица Аймара и Лира. Если старший из клана Горой был совершенно спокоен и почти недвижим, напоминая статую или... Я даже вздрогнул от этого сравнения. Или духа. Но этого не могло быть. У духов яркие глаза и нет стихийной окраски волос. А я отчетливо вижу почти белые пряди. Но глаза от Лира я отвел с трудом. И дальше избегал глядеть на него, всматриваясь только в Аймара. Теперь я знал больше о нем и его семье. Помнил, что он дядя, пусть и не родной Домару, а потому невольно искал сходство с ним же. И что удивительно, находил. Если Домара в приступе ненависти я прозвал птицеголовым за его манеру кивать, словно он клюет что-то, то в чертах лица Аймара и впрямь чудилось что-то птичье. Он кого-то напоминал лицом из птиц. И не просто птиц, а птиц опасных, невзирая на приятного, спокойного голубого цвета пряди в волосах. Через несколько вдохов я невольно покосился на Лира, понял, кого же он напоминал. Жулана, ту птицу, что охраняла вход в Миражный, служа каким-то испытанием велорцев. У Аймара мясистый нос и такой же подбородок, чуть вытянутые вперед, казались распахнутым клювом. Тонкие губы терялись на его лице, да еще и глубоко посаженные глаза. А главное, кожа на лице, полосой на обоих висках, казалась чуть светлее остальной, точь-в-точь, как полоса окраски на голове у Жулана. «Вот это да!» Я покачал головой, вторя своим мыслям. «Надеюсь, он хотя бы характером не похож на зверя, которого прозывают мясником». С грохотом распахнулась дверь. В зал ворвался Кирт, разъяренно зашипел. «Тварь! Прочь от окна!» На этот раз технику я принял на покров. Стена, в которую я влепился, жалобно хрустнула. Спустя миг Кирт перенесся через весь зал, дернул меня за плечо, оттаскивая от окна. Успокоился он только, оттащив меня обратно к дверям. Я сидел возле них, а он стоял в шаге от меня в коридоре, следя сразу и за мной, и за воротами в павильон. Не знаю, сколько мы так просидели. Может быть, 1000 вдохов или чуть больше. Ворота чуть слышно вдохнули, и я понял, что ожидание закончилось. «Где он?» Кирт шагнул в сторону, освобождая путь, и указал на меня рукой. «Здесь, господин!» Через несколько вдохов в зал ворвались Сирк и Домар. Домар сразу же навис надо мной, с угрозой прорычал. «Говори!» «Господин, о чем?» Домар пнул меня в грудь, впечатав в стену точно так же, как и Кирт немного раньше. «Ты еще спрашиваешь? Аймар глаз не показывает здесь. Тем более на третий день после врат. Он уже весь в лесу, весь в заботах о выходе. Но нет, приперся сюда с Лиром, который только о тебе и спрашивал. Зачем ты ему нужен, ну?» На этот раз отчетливо повеяло опасностью. Я только и сумел прохрипеть, когда Домар ухватил меня за горло и поднял перед собой. Точь в точь, как я месяц назад одного наглого закалку. Я прохрипел, цепляясь за чужие пальцы. «Не знаю, господин!» Покров уже давно закончился, да и использовать его против хватки на горле бессмысленно. От такого он не защищает. И могу ли я показывать подобную наглость? Слуга против господина? Нет, мое спасение только в маске и притворстве. «Так!» Домар швырнул меня в сторону, спокойно сообщил. «Надоело!» Тут же с нажимом произнес, глядя мне в глаза. «Приказываю говорить только правду!» Я сжался. «Тварь! Птицеголовая тварь!» Домар отшагнул, на миг обернулся на отца, а затем спросил, вперив меня немигающий взгляд. «Что ты скрываешь?» Я моргнул раз, другой. «Это не работает со мной. Это не сработало бы, даже если бы не было надо мной моего же заковыристого указа о лжи. Что я скрываю от господина? То, что хочется жрать, что не хочется замывать кровь, то, что хочется вонзить меч в стражника семьи, то, что я ненавижу Симара. Много чего. И я лишь переспросил. «Господин?» Домар нахмурился, с нажимом повторил. «Какую тайну ты скрываешь?» «Это было бы сложнее. Тайну? У меня есть таланты, у меня есть сестра, есть кисеты, есть призрак. Я хочу убить тебя, Домар, твоего брата и, возможно, отца. У меня много тайн, но нет одной, о которой ты спрашиваешь. И ты не просишь говорить их все». Мне хотелось смеяться, но голос мой звучал ровно. «Тайну? Когда господин Симар наказывал меня за избиение слуг, то был неправ. Они первые начали. И я...» Я все же скривился, вспомнив, что нужно немного и притвориться. «Очень зол за это на господина Симара». «Что?» Домар сначала вылупился на меня, затем покраснел. «Что ты несешь?» Я отшатнулся от занесенной руки. «Господин?» Домар шагнул за мной следом, но замер, когда раздался усталый голос Сирка. «Довольно!» Старик отстранил сына, оглядел меня, залитый кровью зал, вытянул руку в сторону Кирта. «Меч!» Кирт тут же шагнул к старику, передал ему свое оружие. Через мгновение клинок уже упирался мне в горло. Я снова ощутил, как теплая струйка потекла по шее. Другое место, другая рука. А вот меч тот же самый. Сирк неторопливо заговорил. «Если мне не понравятся твои ответы, то в этом зале добавится крови и появится мертвец». Домар шевельнулся, недовольно протянул. «Отец!» «Помолчи!» Сирк даже не повернулся к нему. «Я дал тебе волю в беседке, где ты лгал Аймару. Мне тоже нужны ответы». Меч уколол еще сильней, Теперь Сирк явно говорил со мной. «Вчера через врата перешел мастер, уже в годах, с 6 слугами. Он, конечно, не подошел горой, достался Рейну из семьи Тамим. Но сегодня к нам заявился именно Лир из клана Горой и спрашивал именно о тебе. Что мы тебе сказали о втором, сколько налога определили, чем помогли, когда ты ушел из Ясеня, и главное, куда? Он явно тобой заинтересовался, и я хочу знать, почему». Я молчал и слушал. Меня тоже интересовало, чем я так привлек внимание этого Лира. Самое простое, что приходило на ум, это мастер из первого. Наверняка тот, кто жил в соседней гостинице. Наверняка он что-то рассказал обо мне. Наверняка это донесли Лиру, пусть даже мастер и ушел в другую фракцию. Сирк уставился мне в глаза и спросил. «У тебя есть особый талант?» «Старый господин», — мелькнуло в воспоминаниях лицо старика Фимрама. «Я уверен, что он, Саул, считает... считал. Мало ли, вдруг после сегодняшнего дня он во мне разочаровался. Что у меня неплохой талант в лечении?» Сирк прищурился. «Фимрам тоже что-то говорил об этом. Но это такая мелочь для горой. Если только...» Сирк снова оглядел меня и улыбнулся. Затем пригрозил. «Ты должен отвечать мне только да или нет, иначе...» Я торопливо кивнул, ощутив, как кольнул меч. «Да, господин». «Горой нужен твой талант?» Сирк не поверил. «И что? Мой талант — это не простое мастерство указов, а то, что принадлежит клану Велор. Нужен ли горой мой талант? Нет. Они убьют меня. Не зря меня предупреждал о молчании собрат Клотир. И я твердо ответил. «Нет». «Твой талант возвышения плох?» «Как он может быть хорош, если я получил столько помощи на своем пути? Таланты возвышаются сами и за 4 года». «Да». «Ты возвысился медитацией?» «Нет». «Зельями?» «Да». «Ты использовал 3 зелья?» «Нет». «Всего-то одно». «Несколько десятков?» «Снова нет, старый Саул». «Нет». «Сотню?» Перед глазами мелькнули десятки истаивших в моих ладонях монет духовной яшмы, и я выдохнул. «Да». Сирк засмеялся, но меч у моего горла даже не шелохнулся. «И ты еще жив? Похоже, что в твоих жилах течет кровь рискнувших идти путем зверей. Неудивительно, что Фимрам так трясется над твоей семьей. Кровь к крови». «Что?» Я еще раз повторил про себя слова Сирка. «О чем он? Что-то я уже слышал про путь зверей». Мелькнуло воспоминание. Школа, бурса класса и рассказы парней о себе. Мир, здоровяк, который мог без ущерба для своих меридианов поглощать дешевые отвары для возвышения и даже есть сырые травы. Не все, но мог, как съел цветок роста духовной силы. Об этом говорит Сирк. Тогда выходит, что Фимрам тоже так может. Но при чем здесь я? Старик Фимрам и впрямь очень добр к нашей семье. Слишком добр. Но ни я, ни мама, ни Лейла не можем так делать. Я так сосредоточился на своих мыслях, что с трудом услышал новый вопрос Сирка. «Ты спрятал что-то от нас?» «Нет». Неожиданно меня кольнуло. Больно, как тогда, когда мы с Ратом полезли за цветами акации в пустошах, и я распорол себе ладонь шипом. И все, не больше. Словно боль не знала, нужно ли ей наказывать меня. Невольно я на миг вскинул глаза вверх, словно так мог увидеть этот Дарсов контакт и свой указ. Что происходит? Почему за эту ложь меня наказала болью? Сирк не дал мне задуматься об этом, заговорил, заставляя вслушиваться. «Почему прошлый хозяин так сильно доверял тебе?» Я удивился, ведь явно на это нельзя ответить просто «да» или «нет». Но молчать не стал. Я уже здесь больше месяца. Не так уж и сложно было не только продумать свою историю, но и добавить в нее деталей. Важных деталей. «Что там мне сегодня рассказал Зотар?» «Господин, старый хозяин считал, что я его внук». Думар возмутился. «Что?» «Молодой господин». Я бы еще и согнулся, если бы меч по-прежнему не упирался мне в горло. Меч, который даже не дрогнул миг назад при моих словах. «Это неправда. Я знаю своего отца. Пусть он и погиб несколько лет назад. Но старый господин считал по-другому. Поэтому он приказал лекарю семьи взять меня в ученики и был со мной всегда добр. А молодой хозяин нет». Думар хмыкнул и по птичьи клюнул головой. «Но еще бы! Это молодой заставил тебя заключить вечный контракт?» «Да». «Помню, в первый день на вратах ты говорил, что не в ладах со своими стариками. Они случайно не родители твоего отца?» «Верно, господин». Значит, они тоже в тебе сомневаются?» Думар рассмеялся, предложил мне. «Ну что, хочешь узнать, кто по-настоящему твой отец? Сейчас позовем твою мать, заставим ее говорить правду». «Господин!» Я попытался упасть на колени. Меч резанул шею, подбородок, остановил меня. «Ей и так испортили всю жизнь эти старики. Мой отец Ремило, простой кузнец. Спрашивайте меня и дальше, зачем вам она?» «Довольно!» Меч перестал давить мне на горло. Свистнул, пролетев через зал в руки Кирта. Перед самым носом Дамара. Сирк развернулся к сыну. «Давно ли ты сам перестал слышать шутки за спиной?» «Отец!» Сирк рявкнул. «Довольно, я сказал!» Несколько мгновений я слышал лишь тяжелое дыхание Сирка. Затем раздался шепот. «Вот уж собралось поместье незаконных наследников!» Сирк оборвал бормотание, вскинул голову и приказал. «Уходим!» Обернувшись в мою сторону, добавил. «Чтобы здесь была чистота, слуга! Развел грязь, бездельник!» Я поспешил согнуться в поклоне. «Конечно, уважаемый господин!» На этот раз мой поклон действительно был полон уважения. Дарсов Думар не ожидал, что он решит проверить еще и это. Если бы не Сирк... Когда я поднял голову, то уже остался один в зале. Еще несколько вдохов я вслушивался в тишину, а затем присел на лавку у стены. Все шло отлично. Но только до тех пор, пока речь не зашла о кисетах. Вернее, о том, что я прячу от Саул. Но что я прячу, кроме кисетов? Лейлу? Флаг призрака? Свое возвышение? Все очень странно. Будет о чем подумать ночью. Но главное, что мне удалось отвести от себя все подозрения. Научиться бы так же свободно, можно даже с болью, но говорить о тайнах самих Саул, об их цепочке. За всем этим кровь уже загустела и впиталась в доски. Уборка вымотала меня. Сбился со счета, сколько ведер кровавой воды мне пришлось вынести, прежде чем зал снова стал чистым. В этом деле не помешала бы алхимия, подобие той, что я использовал искателем. Но старик Фимрам делал только зелья против запаха, а тех, что растворяли кровь или заставляли туши зверей усохнуть, он не делал. Зелье против запаха я даже использовал. Можно сказать, украл один фиал, чтобы обдать напоследок им пол. А можно сказать, выполнял приказ старика Фимрама об уборке. Не знаю, насколько состав поможет, все же его срок действия ограничен, но я все же открыл окна и двери, чтобы проветрить зал, так как хотел, когда заявился Кирт. Я начал таскать воду из мыльниц луг, когда в ней еще не было ни души, застал вечернюю помывку, а заканчивал уже тогда, когда в ней никого не осталось. Поэтому в порядок себя приводил в ней же. Здесь еще оставалась горячая вода, которую в нашей пришлось бы греть самому в чане и таскать. Здесь же стоял особый артефакт с ядром зверя огненной стихии. Крыло долговых слуг еще не спало, когда я вернулся в него. На ступенях террасы сидел Арнус и курил крохотную длинную трубку. Я сел рядом, чуть морщась от сладкого дыма. Спросил. «Мне всегда казалось, что старик Фимрам чужой этой семье. Но это не так, верно?» «И да, и нет». Арнус вынул трубку, пожал плечами. «В главной семье его не пустят и на порог. Но при всем этом его признают все контракты и указы семьи. А значит, его кровь достаточно чистая». «А здесь важна только кровь?» Я невольно вздохнул. «Как много сегодня разговоров об этой крови. Нельзя принять в семью приказом главы?» «Можно». Арнус вернул трубку в рот, пыхнул дымом. «Но с Фимрамом дело в крови». Я отмахнулся от дыма, подумав, спросил. «Он что, сын главы семьи? Как его там?» «Барерис», — напомнил Арнус. «Его имя Барерис. Сомневаюсь. Иначе он бы точно приткнулся бы в его доме, а не в Ясене. Но мне-то откуда знать точно? Ты бы шел к себе, скоро ударит колокол и погасят огни». «Да, конечно. Ужин я, конечно, пропустил. Но мама, Мару и остальные... припрятали кто горсть мушмулы, кто кусок лепешки, так что голодным я не остался. Да и после Лейла не отпустила меня от себя, потребовала, чтобы я сегодня спал с ней. Не нашлось даже сил спорить. Едва начали тухнуть светочи, как Лейла юркнула мне под бок, потребовала. «Историю». Я поправил тонкую накидку, вздохнул. «Ты уже не слишком взрослая для сказок?» «Ничуть». От противоположной стены послышался голос мамы. «Лейла». Та в долгу не осталась. «Мама». Я сдался. «Ладно, о чем? «О красиво идущей, что разгадывает тайны городов древних». Пользуясь темнотой, я сморщился и покачал головой. Вот уж не ожидал, что в этот раз ей захочется про города древних. Она там сама была, о каких еще тайнах ей рассказать? Но послушно начал. В столичном городе Сад Мостов жила-была одна девушка. Когда она родилась, родители дали ей имя Валоны, надеясь, что в ее жизни не будет забот. С рождения ей пророчили великое будущее. Грохнуло. Ярко вспыхнули светочи, на миг ослепляя даже меня. Я зажмурился, расширяя сферу боевой медитации. Ничего не слышал до последнего мгновения. Ни шагов, ни шороха, ни даже скрипа нашей двери. Опасности не было. Пока не было. Но в крыле очутилось 7 чужаков. И почти все они вломились в нашу комнату. Лишь 3 осталось в коридоре. Открыв глаза, я увидел стражников, которые стояли с обнаженным оружием. Мне уже отлично знаком тот, что с усмешкой замер в дверях. Кирт. Еще я знаю того, что шагнул к лежанке. Темно-пепельные волосы, ненавидящий взгляд. Стражник, что обвинял меня сегодня в убийстве собрата закалки. Меч шелестнул, покидая ножны, двинулся вперед, целясь мне в лицо. Опять. 2-й раз за сегодня. Кирт предостерег. «Хилден, я не для этого провел тебя сюда». «Я знаю, собрат, я знаю, но мне хочется увидеть его страх». «Страх?» Я выдохнул. «Тварь! Я загнан в ловушку своих же указов. Твоя стихия или земля, или одна из ее дочерей. Сколько у тебя может быть звезд? Почти не видно цвета волос, данного при рождении. Я оборвал себя. Какая разница? Сколько бы у него ни было звезд, он всего лишь воин. Мастера в поместье лишь Сирк и Думар. Среди стражей нет идущих такого возвышения. Это я бы заставил Хилдена трястись от страха. Но сейчас я беспомощен. И что хуже всего, я здесь не один». «Господин!» Хорошо, что Лейла лежала с левого бока. Я пихнул ее, выталкивая из-под одеяла, заставляя соскользнуть в сторону, в угол. Едва Хилден повел глазами, тут же выдохнул еще раз. «Господин!» Поняв, что не помогает и такая грубая лесть, заорал. «Этому слуге нет прощения!» Подхватился с лежака, отшвыривая Лейлу в сторону, наваливаясь грудью на меч. Хилден увел клинок, не дав мне насадиться на него. «Уже хорошо». Не останавливаясь, я рухнул ему под ноги на колени, касаясь пола ладонями и лбом. «Господин, этому слуге нет прощения, но он всего лишь жалкий и никчемный слуга, его сил не хватило на большее». Кирт рявкнул. «Кончай орать! И про господина тоже! Так ты можешь именовать только тех, в ком течет кровь семьи Саул!» Я не видел его лица, но ощущал по голосу, как он ухмыльнулся. «Обращайся к нам, старшие!» «Дарсова тварь!» Я тут же чуть приподнялся над полом и вновь впечатался в него. «Старшие, прошу простить этого никчемного слугу. Все же удобно называть себя так, словно меня самого здесь нет вовсе, словно я прошу за другого человека. Словно и ошибки совершил совсем не тот человек, что стоит сейчас на коленях перед воином с мечом. И все же спину, шею, макушку то и дело обжигало порывом ветра и язвило ощущением холодной стали. Хилден то смаковал в мыслях желание ударить меня, то едва удерживался от того, чтобы претворить мечту в жизнь. Пусть. Зато из моей позы была отлично видна комната позади меня. Лейлу уже сжимала в объятиях мама, а еще касалась рукой штанины у колена. Мгновение, и лучший амулет 1-го пояса будет прижат к коже и начнет действовать. Кирт прав. Здесь нет ни одного Саул. Контракты не будут действовать, а мы не будем просто ждать, когда нас убьют. Призрак смертельно удивит тех, кто сюда пришел. Особенно если стражники и дальше будут ни во что меня не ставить. «Хилден, мы не за этим сюда пришли!» — повторил Кирт. Затем и вовсе рявкнул. «Хилден!» Тот огрызнулся. «Ну так действуй! Не видишь, я занят!» Шею тут же кольнуло. На этот раз совсем не призрачное ощущение моей боевой медитации, а настоящая сталь. Через мгновение по шее потекла кровь. Снова все повторяется. Что за день сегодня? Хилден рассмеялся надо мной. «Знаешь, отброс, твоя жизнь ничего не значит в сравнении с жизнью моего брата. Эх, он был так молод, так талантлив, а теперь его завтра заруют у стены города. Что ты можешь мне сказать напоследок?» Сказать я мог многое. Например, посоветовать спросить у Домара, нужно ли было так жадничать, гнать обратно в лес отряд, у которого фиалы с алхимией показали дно. Боюсь, после этого сталь станет обжигающей, и мне придется убивать. Или пытаться это сделать, а затем вызывать призрака. «Ну, чего молчишь?» Кровь с шеи капнула на пол, расплываясь крошечной кляксой на досках прямо перед глазами. «Простите меня, старший, пощадите!» Меч перестал так давить на шею. Кажется, ответил я верно. Не будь у меня закалки тела, как бы хлестала сейчас кровь. А что еще более важно, так это вопрос. Зачем они вообще сюда пришли? Их прислал Домар? «Просто пощадить?» — удивился Хилден. «Не думаешь, жалкий отброс, что прощение нужно заслужить? Старший, расскажите, как я могу это сделать?» Я по-прежнему упирался ладонями и головой в пол, но теперь родных заслонили чужие ноги. Остальные стражники вошли в комнату. Один из них шагнул к сложенной из камешков башне, ударом снес ее до основания. Взгляд мой невольно заметался в поисках красного камня, но потом я напомнил себе, что это другая комната, а жетон древних в моей. Хилдун хмыкнул. «Ты же служишь в павильоне. Неужели непонятно, что нужно бойцам в лесах?» «Старший?» «Зелье, идиот!» — заговорил Кирт. «Я служу семье 7-й год, в ясене уже 3-й. За это время в павильоне сменилось 2 десятка слуг. Я точно знаю, что каждый из них ворует зелья». «Я не ворую». Ответ Кирта оказался полон насмешки. «И как ты тогда собираешься заслужить прощение брата Хилдена? Проверьте!» Стражники только и ждали этого момента. Тут же во все стороны полетели покрывала, одежда, на пол рухнули миски и кувшины с полки. Кто-то тут же разбил каждый из них, проверяя, не спрятано ли там что-то. «Болваны!» Я усмехнулся, глядя на капли крови на полу. «Ищите, ищите!» «Говорят, у тебя большая семья!» Хилден хохотнул, слегка пихнул меня ногой. «Или не у тебя? Еще больше и никчёмы, чем ты сам! Зря переводят хлеб семьи Саул! Проверьте все комнаты!» Еще 100 вдохов я слушал, как по всему нашему крылу раздаются крики. Стражники и впрямь обошли всех. Не слышал только звона бьющейся посуды. Трусы, которые только и могут отговариваться погибшим братом, а сами боятся гнева Симара за разрушенное добро. Ведь все, что у нас есть, дано нам семьей Саул. Хилден не видел моей ухмылки, когда нажал на клинок и сообщил. «Каждую неделю ты должен приносить мне 3 воинских зелья, и тогда я подумаю, простить тебя или нет. Почему молчишь? Ты понял меня?» «Понял, старший». Меч отпрянул от шеи, взамен Хилден ударил меня ногой, выбив весь воздух, заставив скорчиться от боли в попытках вдохнуть. «Тварь!» Действует точно так же, как когда-то главный из снежинок, Бравур, бьет в узлы меридианов. И ведь боевая медитация и не подумала предупредить. «Время пошло, отброс!» Когда стукнула входная дверь, выпуская последнего из стражников, мама спросила у меня. «И что будешь делать?» «Придумаю. Время еще есть». Мама вздохнула. «Как скажешь». Я повторил ее вздох, но сказал совсем не то, что она хотела бы услышать. «Пожалуй, я сегодня пойду спать к себе». Лейла тут же законючила. «Леград!» «Всё, всё!» Я поморщился. «Так будет лучше. Иди к маме под бок». Впервые подала голос Мару. «Или ко мне, сестренка. Лейла принялась переводить взгляд с мамы на Мару и обратно. Я лишь усмехнулся и вышел, но к себе не пошел. Махнул рукой дядям и Рату. Померился взглядами с Арнузом. Стерпел усмешку от Жикара. Дождался, когда все разойдутся по своим комнатам. Затем потухли светочи. Все это время я сначала просто стоял, а потом сидел у стены в коридоре. Думал. И чем дольше я это делал, тем меньше понимал, что сегодня произошло. Приди сюда один Кирт и начни требовать у меня отдать то, что я спрятал от Саул, то я бы понял это. Его за этим мог бы послать Домар. Приди с ним сам, Домар, и прикажи выволочь меня из дома, чтобы задать новые вопросы. Я бы тоже это понял. Пошел поперек отца. Но какого Дарса пришел Кирт и этот Хилден? И главное, что за глупое требование украсть для них зелья? Да стоит мне только нажаловаться на них старику Фимраму? На этой мысли я споткнулся. Вот я скажу. И что? Он потребует наказать стражников семьи? А те ответят, что я лгу. Меня потащат разбираться к Домару? Вряд ли. За дела поместья отвечает Симар. Тот самый Симар, что даже не стал слушать меня в деле с ножом. Что если Хилден и Кирт и хотели, чтобы я рассказал об их глупом требовании? Я почувствовал, что окончательно запутался. Растер лицо. Да пошли бы они все. Не буду ничего сообщать, но и красть ничего не буду. Поглядим, что будет делать на это Кирт. Придет сюда снова? Надоело быть беспомощным и унижаться. С этой мыслью я поднялся, огляделся и прислушался. Тишина и темнота. Никого. Но спать я не отправился. Вместо этого развернулся в сторону выхода. До утра еще много времени. И хватит бездельничать. Тем более в такой день. У кого-то на сегодняшнюю ночь были грандиозные планы, а времени до утра все меньше и меньше. В углу комнаты, где мы обычно ели, я и устроился. Здесь меня не сразу увидят, если зайдут, да и окон нет. Сначала я полностью восстановил силы. Энергия буквально рвалась в средоточие. А может, мне так казалось после этого месяца скудных крох. Но удовольствие от пронзающих тело нити заставило охнуть. Словно после долгого выхода за камнем, когда ты хватаешься за кружку и делаешь глоток за глотком. И неважно, что вода теплая и вчерашняя, от этого она не становится менее вкусной. Затем пришел черед вуали. 6 узлов приняли в себя энергию. Кожи лица коснулось что-то едва ощутимое. На пробу я прошептал «Эй!» и ничего не услышал, только губы шевельнулись. Через вдох по лицу снова мазнуло. Вуаль. «Эй!» Даже горло заболело, но я снова ничего не услышал. Судя по тому, что никто не забегал, не ворвался сюда, техника действовала именно так, как и обещал свиток. Да, я пока не могу выполнять ее непрерывно, по-мастерски. И что? Мне все это надоело. Учеба у старика Фимрама хороша, но все это не стоит тех бед, что продолжают преследовать меня. Плевать на меня. Мало ли было в моей жизни бегство на грани и крови. Беды касаются семьи. Я поднялся, за десяток вдохов, пользуясь вуалью через умножение, скользнул в свою комнату и обратно. Бесшумно, незаметно. Устроился в том же углу с кисетом и жетоном. Закрыл глаза. Через мгновение я уже находился в лесу жетона. Также с закрытыми глазами стоял и слушал лес, что шумел вокруг утеса. Затем в эти звуки природы вплелись тихие звуки струн. Конечно, я не мог учиться играть на цине. Для этого требовались две здоровые руки. Да и некому меня учить. Мне оставалось разве что дергать струны, извлекая из них долгие и жалобные звуки. Несколько дней я так и делал. Но потом понял, что это издевательство над инструментом. Старикашка-слуга Раут так описывал этот цинь, что мучить инструмент своим подобием игры было неправильно. Да и не давало мне спокойствия, а только разрушало красоту звуков леса жетона. Потому я уже давно лишь представлял себе эти звуки, вызывал по памяти ту мелодию, что играл старикашка-слуга по моей просьбе. Вряд ли мелодия звучала верно, даже я ощущал, что с каждым разом она меняется, но все равно выходило неплохо. Слушая басовитое дрожание струн, я представил, что в моей руке оказывается дзянь. Верный. Привычно вслепую подцепил клинком цепочку на шее, сосредоточился. Это не меч, это всего лишь палка. Тренировочная палка, с которой можно только отрабатывать удары. Палка. А мне нужно нарисовать в своем теле созвездие техники. Она очень красивая, это созвездие. Пусть и звезд в нем совсем немного. Вспыхнуло, звякнуло. Мне не нужно было открывать глаза, чтобы увидеть. На цепочке нет ни следа. Все это уже не раз испробовано. Да и мир жетона совсем не тот, что настоящий. Даже распадись здесь цепочка надвое, в настоящем мире она окажется цела. Проверена на куче вещей. Повторив все снова еще дважды, я выдохнул, успокоил затаившееся сердце. Звуки леса стихли. Я буквально заставлял себя по-прежнему слышать мелодию циня. В теле снова начало рисоваться созвездие, ярко выделяясь своим свечением на сплетении меридианов. Красивое созвездие. Темноту за закрытыми глазами снова озарила вспышка обращения к небу. Энергия хлынула в палку и сорвалась. Я закусил губу. Еще раз. Вспышка обращения, энергия хлынула в палку дзянь, и я захрипел от боли. «Нет». Я цеплялся за свое сознание, за эту боль, держался, чтобы не свалиться в беспамятство. Не было вуали, кто угодно мог слышать сейчас мои стоны, увидеть на кровле отсвет от обращения. Мне нельзя терять сознание. И я таращил глаза, вглядываясь в полную красных пятен зеленоватую мглу. Она то наливалась тьмой, то светлела. Боль все глубже и глубже вонзалась в голову, тянулась к сердцу, к средоточию. И вдруг исчезла. Я сумел коснуться судорожно стиснутым кулаком кисета, отправляя в него дзянь. Следующую сотню вдохов я пытался отдышаться. Дарсов меч. Если провернуть всю мою задумку только с клинком, потренироваться в лесу жетона, вынырнуть из него и еще раз прогнать технику без меча, то она всего лишь срывалась, когда энергия обращения впустую уплескивалась из моей руки. Это тоже очень больно. Но то была боль привычная, от срыва техники, пусть и земной. Но стоило мне сегодня добавить к этому дзянь, похоже, моих уговоров о том, что эта палка не хватило. Не зря же палка отказалась даже принимать в себя энергию техники. Вот уж не думал, что это может играть роль. Как так? Что за ерунда? Я пересилил слабость и вскочил. Заметался от стены до стены. Что за выверты у меня в голове? Я могу лгать в лицо Сирку и Домару, а теперь мой же меч отказывается принимать в себя мою же энергию, если я считаю его палкой. Я сплю? Неужели все дело только в моих указах? А сам по себе я ничего не могу сделать. Но все долговые слуги живут так годами, учатся юлить и уворачиваться в своих ограничениях. Это научились делать все, кого я встречал на своем пути. Комтор Дурмат, старейшина Ирал, учитель Кадор. Я не могу ждать и учиться этому столько же лет, сколько и они. Выходит, что мой талант в указах сильнее всего остального, и сам по себе я ничего не стою? Разъяренный, я вылетел в коридор, лишь в последний момент использовав вуаль. Остановился только напротив своей комнатушки. Заставил себя замереть на месте. Тишина. Через мгновение я уже сидел на балке крыши, безо всяких техник, на одной лишь злости. «Тишина», — прошептал. «Призываю». Напротив меня из дымки сгустилась темная фигура, почти неразличимая во тьме спящего здания. «Порви цепь!» Призрак остался недвижим. Лишь маска лица с застывшими на ней чертами мужчины чуть дрогнула, говоря мне, что теперь он смотрит точно на цепочку. Через миг призрак отчетливо покачал головой, словно отказываясь. «Что?» Я с нажимом повторил приказ. «Порви цепь!» Призрак дрогнул. Помедлив миг, перетек ближе ко мне, ухватился за цепь и рванул. Снаружи, где-то в районе главных ворот, кто-то заорал. От рук призрака повалили клубы черного дыма, но цепь все еще была цела. Я отчетливо видел, как лицо призрака исказилось в крике, в вопле боли, которого я давно на нем не видел. К одному далекому крику в поместье присоединился второй, да и подо мной в темноте кто-то заворочился. Затем рявкнул знакомый голос. «Эй, кто здесь?» Меня обдало теплым ветром. Арнус заметил меня? Сейчас вскочит и зажжёт светочи или и впрямь ударит техникой. Я скрипнул зубами и шепнул. «Во флаг». А через мгновение использовал вуаль и спрыгнул вниз, уже там спрятав флаг в кисет и юркнул в свою комнату. Замер у дверей, прислушиваясь к шуму за пределами крыла слуг. Дарсово отродье. Все же здесь есть формация, которой не было у Ордена. Ничего, я все равно стану свободным.